Телефон зазвонил, когда, обливаясь потом, он поднимался по широкой лестнице к памятнику Ленина. — Дим, привет, я освободилась! — в ухо ему радостно сообщила Маня Поливанова. — Послушайте, а что будет, если вы, допустим, потеряете фуражку? — Какую фуражку? Раневский остановился, вытер лоб тыльной стороной ладони, стряхнул с пальцев горячие капли. — Форменную? Ну, допустим, вы перегнетесь через парапет, и фуражку унесет в море. Что вы станете делать? Тут он вдруг подумал, что не сможет без Мани жить. Без ее голоса, странных идей и дурацких вопросов. Просто потонет, как фуражка, которую от чего-то унесло в море. Во-первых, я постараюсь не перегибаться через парапеты в фуражке. Во-вторых, куплю новую. Значит, Мария все правильно придумала. Старый князь Васильчиков, ее отец, говорит, что она толковая, хоть и девка. А вы где, Дима? Ваш семинар закончился? Так точно. Я на лестнице. Удивительно и непостижимо, но она сразу поняла, что за лестница. Если там вверху торчит вождь мирового пролетариата, то я сейчас приду. Ждите. Там есть скамейки. Он огляделся по сторонам. Вождь торчит, скамеек полно. Но все равно нужно к собаке. А ему уже все равно, куда именно ей нужно. Какой такой собаке? Он сядет на скамейку, вытянет ноги и откроет глаза ровно в ту самую секунду, что она возникнет перед ним. Самое главное, вот-вот он ее увидит. Совсем немного подождать. Он ждал 1,5 года. Осталось подождать еще несколько минут. А потом еще 1,5-2 года. Или 3. А может, 5. И все это время ему придется ждать. Ожидая Маню, он женится под цветущей аркой. В знак любви и верности жених поцелуйте невесту. Купит детям электронное пианино, потому что они должны правильно развиваться. И повезет супругу в Сочи. Он будет скучать смертной скукой, тосковать болотной тоской и все ждать и гадать, когда наступит правильное время, чтобы позвонить Мане Поливановой и услышать, что им срочно нужно за собакой, или вытаскивать из моря фуражку, или в домик Лермонтова. Жизнь имеет смысл только если все это будет, если дети будут похожи на Маню. Он открыл глаза. Маня переминалась с ноги на ногу прямо перед его носом. — Вы так сладко задремали? Он подвинулся, давая ей место. Она уселась и смахнула с его джинсовых колен оборку своего льняного платья, которую шевелил ветер. Майор проводил оборку глазами. — Здесь недалеко, — сказала Маня. — Мне нужно навестить одну мою подопечную собаку, и сейчас подойдет девушка. Вы не обращайте внимания. На самом деле это ее собака, а у девушки одна забота — выйти замуж за богатого. На самом деле две — еще похудеть. Поэтому собака почти умерла от истощения, но сейчас она в надежных руках, ее спасает доктор Пушкин. — Все ясно, — Маня засмеялась. — Я понимаю, вам странно. Но когда я пишу, мне трудно сосредоточиться на чем-то, кроме текста. Вот расследование мое никуда не продвигается, потому что мне нужно туда, в текст. Жалко, что я не могу показать вам то, что вижу. Мне так хочется. Но никто, кроме меня, не видит. А ваш знаменитый Алекс, он же великий писатель, тоже не видит? Маня покачала головой. Может, он и увидел бы. Но он не смотрит, не хочет смотреть. — А немедленно подарку — жениться. Вот хорошо бы прямо завтра жених поцелуйте невесту и петь романс в аллеях притихшего сада и в Сочи. Иначе все это добром не кончится. Сверху от памятника к ним припорхала тоненькая и легкая, как эльф, девушка очень хорошенькая. — Здравствуйте, — прощебетала она и посмотрела на Раневского с интересом. — Меня зовут Лера. — Дмитрий. — Дима. Маня поднялась и закинула на плечо ремень портфельчика. — Вы богатый? — Оклад плюс премиальные. — Лера, даже не тратьте силы. Майор не годится в женихи, у него оклады премиальные. — Отпускные, командировочные, — напомнил Раневский. Ему было так отлично рядом с Маней, что он даже жмурился от удовольствия. — А есть перспектива дослужиться до генерала? — Вероятность 0,5%. — Видите, еще и неперспективный. Мама не разрешит. Лера, пылая от смущения, даже слова вымолвить не могла. — Маня, — сказал Раневский, — вы пугаете девушку. Девушка, не слушайте. Когда Мария пишет, ей трудно сосредоточиться на чем-то другом, кроме текста. Сейчас она пытается сосредоточиться на вас, но не получается. Маня засмеялась и взяла его под руку. — Так хорошо, что вы приехали. С вами как-то надежно и смешно. Я еще ни разу не спросил вас, как вы начали писать и где вы берете сюжеты. — А вы спросите? — поддразнила она. — Спрошу, — пообещал он. В ветеринарную клинику они зашли опять через служебный вход. Медсестра поднялась навстречу. Маня моментально приметила на столе небольшую стопку потрепанных книг в знакомых обложках и выругала себя за то, что сама не догадалась зайти в книжный, купить и подарить. Эгоистка! Думаешь только о себе. Василий Иванович на приеме. Я скажу, что вы пришли. Посидите пока. А как Лидо? Спросила Лера. Ей не хуже. Лучше, лучше. Василий Иванович сам все расскажет. Собачка сейчас в стационаре. Греем, капаем витамины и общеукрепляющие. Она молодцом борется. Я сейчас, вы подождите. — Кто такая Лидо? — на ухо спросил Маню Раневский. От Маниного уха дивно пахло. — Сейчас сами увидите. Только в обморок не падайте. Вскоре явился доктор в зеленой робе и маске, вид грозный. — Ну, а че, живодеры? — загремел он еще из коридора. «Довели животное. Теперь ходите, конючите, деньги платите». Маня мигом вскочила, перехватила его по дороге и крепко пожала руку, заглядывая в лицо. «Собак, ничего?» — и снова заглянула. «Ничего, да?» «Да ну вас!» — отмахнулся доктор. «Что вы на меня глядите, как на Николая Угодника? Делаем, что можем». «А я ей-бог заявлю. У нас издевательства над животными запрещены». «А вот и майор». Подталкивая Раневского к грозному доктору, радостно сообщила Маня. «Для заявления. Самый настоящий следственного комитета. Дима, знакомьтесь, это доктор Пушкин. Василий Иванович, замечательный ветеринар». «Майор Раневский, Дмитрий Львович, какое заявление вы хотите сделать?» Доктор смешался и сдвинул на шею маску. «Жена ваша принесла собаку, да вы знаете, наверное, в последней степени истощения, в самой последней. Мы ее вытаскиваем, но хотел бы я знать, кто это так с животными обращается». Он грозно вытаращил глаза на Леру. «Сдается мне, я знаю кто, но все отнекиваются и покрывают». Майор тоже мельком взглянул на девушку. Она вся изнемогала и трепетала. «Жена ваша молодцом, конечно. Собак подхватила и нам доставила. Кстати, как ваша нога, дам писательница? Лед прикладываете?» Не обращаясь к Раневскому, «Вы бы последили за ней. Молодая совсем, а хромает. Возраст придет, вообще ходить не сможет». «Я прослежу», — пообещал Раневский. «Лед будем прикладывать». И Маня с упреком. «Что ж ты про лед мне ни слова не сказала? Я бы ледогенератор купил. Вот она такая, доктор, ничего толком не добьешься». «Зато человек хороший», — не согласился Василий Иванович. «Принесла животное, почти дохлое, в косынку завернула, тут всех на ноги подняла. Но навестить хотите? Настя, провожай в стационар, а мне некогда, у меня на приеме попугай с тепловым ударом». Чтобы попасть в собачий стационар, нужно было напялить стерильные халаты и бахилы. В голубом безразмерном халате Маня стала похожа на кита, выбросившегося на берег. Она с трудом дышала. Так было жарко, и никак не могла натянуть на шлепанцы пакет. Раневский нагнулся и помог. Она держалась за его плечо и послушно подняла сначала одну, потом другую ногу. В небольшой комнате на длинном медицинском столе помещались две или три клетки, все пустые. Раневский ничего не понял. «А где собака-то?» «Да вон она, в первом боксе!» — зашипела Маня. «Вы не заметили?» И впрямь на дне клетки обнаружилось странное существо, не похожее ни на одно известное Дмитрию Львовичу. Существо состояло из тонких птичьих костей, крохотного лысого черепа и чешуйчатой грязной кожи. Майор подошел поближе и, преодолевая отвращение, посмотрел получше. Кожа на черепе пришла в движение, открылся мутный глаз. Существо судорожно вздохнуло. — Ты моя хорошая! — неистово зашептала Маня, оттесняя майора плечом. — Ты моя дорогая, ты держись, держись. Тут доктор Пушкин и медсестра Настя. Они тебе не дадут пропасть. Ты, главное, не сдавайся. Ты старайся, старайся. Глаз шевельнулся и словно нащупал Маню. — Ты сейчас терпи, все терпи, — продолжала та. — А потом мы тебя откормим. Будешь есть и спать в тепле, и поправишься быстро. Что ты любишь? Печенку любишь или куриный бульон? Ах да, ты же не знаешь. Ну, ничего, я тебя научу. Станешь гурманом и сибаритом, и, главное, толстый-притолстый. Ну, как я? С носа и подбородка капали крупные капли. То ли слезы, то ли пот. Оставляли на медицинском столе частые лужицы. Что-то вдруг зашевелилось, словно отдельно от существа. И стало понятно, что это хвост. Тонкий, крысиный хвост слабо шевелился. Существо радовалось Мане и слушало ее. Майор повернулся и вышел за дверь. Сердито сопя, он содрал с себя халат, запихал в пластиковый бак для отходов класса А, сотрясая шкафы, прогремел шагами по коридору, перепутал двери и оказался в кабинете, где доктор Пушкин осматривал попугая. И доктор, и сестра, и сопровождающие попугая лица уставились на него. Должно быть, вид у него был неважный. Кто принес вам эту собаку? Пушкин поправил на носу маску. — Так ведь жена ваша, знаменитая писательница, я же сказал. А вы не в курсе? — Я в курсе, — рявкнул на него Раневский. — Где она ее взяла? — Сказала возле памятника Ленину на скамейке. — Чья собака? — Да не говорит. — Я ей покажу, не говорит, — прорычал майор. И пошел было прочь, но опять ошибся. Наотмашь распахнул дверь в приемную, где толкались люди и звери. — Вам туда! — Василий Иванович подбородком показал, куда именно майору нужно. — Вы остыньте пока. Я подойду. Настя, подушку со льдом ему. Хорошенькая девушка Лера сидела подле сестринского стола и лила слезы. — Где Маня? — Она там еще, с Лидо. Она с ней говорит, а я не могу. Мне страшно, я малодушная. — Вы слабоумная, — сказал майор очень тихо. Он всегда в бешенстве начинал говорить очень тихо. — Если этот доктор на самом деле заявит, я у него заявление приму и прослежу, чтобы ему дали ход. — Да это не я, не я! — загласила Лера. — Это мама. Лида была у мамы, а мама считает, что самое страшное — перекормить. Говорит, что всем нужно рты позашивать. Она говорит, что разожраться проще простого, а как потом худеть? — А при чем тут собака? — осведомился майор еще тише. — Собак нужно кормить. И лошадей, и попугаев. Да и людям тоже приходится есть, чтобы не умереть с голоду. Лера повернула к нему залитое слезами лицо. — Я ее оставила маме. Мама хотела как лучше. Она просто не знает. У нас никогда не было собаки. — Что здесь происходит? Маня подошла, на ходу развязывая тесемки халата, мокрая с головы до ног и красная, как помидор. — Вы ругаетесь? — Нет, — отрезал Раневский. — Он хочет дело завести, — проикала Лера. — Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Мама мне сказала собаку выбросить, а я все не могла. А потом прибежала ваша жена и отнесла сюда. Если мама узнает, что я не выбросила, она меня убьет. А если еще штраф? Майор и писательница стояли над рыдающей девушкой, как две скалы, очень высокие и очень каменные. Они стояли и молчали. Молчали они так, что было бы в сто раз лучше, если бы орали и бесились. Медсестра принесла резиновый блин, наполненный льдом, и сунула Мане. Василий Иванович сказал приложить. Маня с недоумением посмотрела на блин, потом приложила к одной жаркой щеке, потом к другой, и на секунду закрыла глаза. Потянула Раневского за руку, он покорно шагнул, легонько толкнула на стул, водрузила блин ему на голову и почесала мокрую майорскую шею под волосами. Утешила. Он тут же закрыл глаза. Время шло. Все молчали, ничего не происходило. Лера утерла личико салфеткой, немного повсхлипывала для порядка, поправила сарафан, посмотрела на Маню и Раневского и перевела взгляд на плакат «Анатомическое устройство млекопитающего». Все еще ничего не происходило. Ему плохо, да? В конце концов спросила Лера у Мани деликатным шепотом. Давление? Маня сосредоточенно кивнула. Одной рукой она держала ледяной блин на голове майора, а другой все гладила сзади его мокрую шею. «Остыли!» — прогремел из коридора бас доктора Пушкина. «Да что вы его чешете, мадам, он не киса. Дом почешете. Сейчас же приложите лед к колену». Раневский поднял голову и посмотрел ей в глаза. Маня медленно подумала, что такую сильную эротическую сцену, которую они только что вдвоем пережили, она, пожалуй, не смогла бы описать в романе, ибо описывать решительно нечего. Тем не менее, сцена была глубоко эротическая. Маня неловко села и пристроила блин на сарафан. — Значит, гоните деньги за следующий день, — распорядился доктор. — Препаратов никаких не надо, все есть. Но хорошо бы купить электрическое одеяло с регулятором. У нас резиновые грелки приходится каждые 2 часа менять. Принесете? — Я не знаю. — А кто знает? — удивился доктор. — Пушкин, что ли? Тут Маня очнулась. Блин поехал с колена, упал, больно стукнул ее по большому пальцу. Она дернула ногу, железный стул загремел. — Спасибо вам! — фальшиво и громко заговорила она, как не вовремя включенный приемник. — Если бы не вы, совсем бы умерла собака, а так жива. Я заплачу, конечно, заплачу. Вот она поправится, и я вас приглашу в ресторан самый лучший, или на концерт в филармонию, или куда хотите, и сфотографируюсь для вашей клиники, и благодарность напишу. — Эк, разошлась ваша-то, — подмигнул растерянному майору доктор. — В ресторан я лучше вас сам приглашу, я знаю, в какой. Хорошо б только Стомин уже открылся. Собирается последние 5 лет, все не с места. Вот туда б я вас сводил. А так везде примерно одинаково. — Почему? — вдруг встрепенулась заскучавшая была Лера. — У моей мамы лучший ресторан в городе. — Это какой такой? — Восточный базар. — Неплохой, — согласился Пушкин. — А все едино, Толик лучше готовит. — Анатолий Истомин знаменитый повар? — на всякий случай уточнила Маня. — Вы с ним знакомы? — Да мы с одной школы, с одного района. В армию вместе уходили. Только они с Лехой после дембеля в повара подались. А я в медицинский поступил. — И вы до сих пор дружите? — продолжал разведку боем Маня. — Ну, как? С Натахой его встречаемся иногда за кружечкой. А так Толик давно в Москве. Такой орел стал. По телеку каждый день показывают. — Он часто приезжает? — вступил Раневский. — Ну, я давно в городе не встречал. А Натаха его здесь. Говорили, что развелись они. Какая-то у него там новая, модная, молодежная, с губами. Тут доктор Пушкин скользнул глазами по Лере. Только я не верю, а у Наташки не спрашиваю. Хотя она в последнее время грустненькая такая. Мало ли, всякое бывает, конечно. — А почему вы не верите, Василий Иванович? — перебила писательница. — Что только модная и молодежная жена. — Да у них с Натахой такая любовь всю жизнь, еще со школы. По людям сразу видно. Вы же писательница, должны знать. — Да, — подтвердила Маня. — Я знаю. — Вот взять, к примеру, вас. Доктор опять игриво подмигнул. — Я бы за вами приударил, конечно, да вот его боюсь. Он показал пальцем на майора и довольно засмеялся. — Он на вас смотрит, как тигра, а вы вообще его за ушком почесываете в общественном, так сказать, учреждении. Куда тут между вами молодежную и модную всунуть? Некуда совать. Тут-то и оно-то. Раневский покраснел, как тогда под ивой. Тяжело, бурно, некрасиво. — Значит, Истомин не приезжает и ресторан не открывает, — сказал он, чтобы сказать что-нибудь. — Ресторан они с Лехой на 2 собирались открыть, а Леха взял и от сердца помер. Видно, только одному трудные воспоминания, тяжелые. Ведь какие дружбаны были. — Настя, давай книги тащи, они сейчас уйдут, а мы обещали автографы взять. — Толик Истомин и Леха, как его фамилия, и учились и служили вместе? Доктор раскрыл довольно потрепанную книгу с давней фотографией писательницы Покровской на обложке. — Вот это мне подпишите, я заберу и вернусь на прием. Звягинова фамилия Лехи. Не служили, и потом в техникуме учились. Только Леха здесь остался, в Кисловодске шефом был в ресторане. Хороший ресторан. И готовил Леха на 5. А Толик все равно на 5 с плюсом. Маня подписала все книжки. Вот эту Надежде Ивановне. А теперь Даше. А еще Аделине и ее маме Светлане. А потом Ползункову Василию Горчу. И они вышли на улицу. Некоторое время все молча брели. Раневский с Маней впереди и далеко друг от друга. Лера в кильватере с телефоном в руках. На ступеньках Лермонтовских ванн они остановились тем же порядком. — К Сергею Рене пойдем? — не слишком уверенно спросила Маня у майора. — Я у него уже был. — Я ж хотел вместе! — моментально расстроилась Маня. — Ты обещал! — Вот что, Маня... Нам бы поговорить где потише, без посторонних. Зайдем к тебе. Ты обещал, что мы пойдем вместе. Полыхнув на солнце, дверь распахнулась, и показалась почти столь же ослепительной, как дверь дама, все в золотом и платиновом, а за ней уверенный, добрый молодец. По нему сразу было видно, что он знать не знает, что такое оклад плюс премиальные, и перспективы у него самые радужные. «Марина!» — воскликнул перспективный. «Мама!» — воскликнула Лера. «Вадим!» — воскликнула писательница Покровская. «А мы за вами!» — оживленно заговорила ослепительная дама. «Нет, Марина, на этот раз никаких отказов я не приму. И девочка моя так вас полюбила. Пошли скорее. Шашлык перестоит, кебабы засохнут, кинза завянет. Водка согреется!» — добавил мужик с удовольствием. «Всего хорошего», — вежливо попрощался Раневский и сбежал со ступенек. На него никто не обратил внимания. Ирина обнимала Маню за плечи и слегка подталкивала в нужную сторону. «Я прошу прощения», — вяло бормотала Маня. Раневский военным шагом уходил в сторону бульвара и не оглядывался. «Мне, правда, нужно работать, у меня там собака одна. Господи, просто ужин! Вадим меня не простит, что я вас опять упустила. Он мне житья не дает, все рассказывает, как он о вас мечтает». Мечтание Вадима Маня пропустила мимо ушей. Раневский почти скрылся в толпе. Ей-богу, в эту секунду больше всего на свете ей захотелось окликнуть его и ринуться вслед. Она не желала ни ужина, ни разговоров, ни ухаживаний Вадима. Что-то неприятное и двусмысленное было в том, как Ирина держала ее за плечи, как говорила и увлекала за собой. Секунда миновала, и Маня потеряла майора из виду. В конце концов, просто ужин. Ну, зачем она так уж ломается? И вообще, майор обещал взять ее с собой и не подумал сдержать обещание. «Хорошо», — согласилась Маня, — «тем более я не обедала». Ирина была за рулем роскошной машины, золотого цвета, естественно. Номер 111. Маня удобно пристроила ногу, которая все же ныла, подставила лицо под холодную струю кондиционера. Ехали довольно долго, а потом и вовсе выехали из города, и оказалось, что едут они не в ресторан, а на пикник к подножию Машука. «Говорят, там где-то поблизости поэта Лермонтова пристрелили», — рассказывала Ирина. «Никто точно не знает, а гиды туристов за нос водят, все разные места показывают». «А почему его пристрелили, поэта Лермонтова?» — спросила Маня негромко. «Да столько времени прошло, кто же знает. Наверняка по любовному вопросу чего-то не поделили. Мужики в те времена горячие были, вот совсем как наш Вадик. Нынешние все больше вялые и слабые, и взять с них нечего». «Нечего», — согласилась Маня. Горячность Вадика ее позабавила. «Прав, прав, доктор Пушкин. По писательской привычке все замечать, она давно заметила, что Вадика вовсе не интересует. Что-то ему от нее нужно. Вот он и ходит кругами. Даже подругу Ирину на помощь позвал. Она только Раневского не замечала. До сегодняшнего дня. Чтобы за женщиной красиво ухаживать, у мужчины должны быть 3 ключа. От офиса, от дома и от машины. Так одна знаменитая сваха по телевизору говорит. А если нету, то касоваться нечего. И я девочке своей говорю то и дело. Выходить нужно только за богатого, за богатого. Чего голодьбу-то плодить и на бедняка упахиваться? А если богатых разобрали? Ну, не всех же. Да и красота наша всегда при нас. Мы любую за пояс заткнем, никто не устоит. А если богатые неподходящие? Что значит неподходящие? — изумилась Ирина. Нет, если с деньгами, все подходящие. Вот доктор Пушкин откачает собаку Лидо, придумала Маня. Она обрастет шерстью, будет гладкая, пухлая, как булочка, веселая, игривая. И я ее подарю Димке, в смысле майору. Это будет очень смешно. Такой здоровенный мужик и маленькая-прималенькая собака. Лев и собачка. Особенно смешно будет гулять. Майор с Лидо и Маня с Волькой. — Я всегда знал, что тебя привлекают самые примитивные особи, — высказался из своего угла Алекс Шангирей, великий писатель и мужчина Маниной жизни. — Самые примитивные особи и самые примитивные эмоции. Ты то хохочешь, то рыдаешь. Никаких полутонов, никакого потайного смысла. Поэтому ты книжки пишешь, примитивные, для дураков, которым лень думать и неохота осознавать ужас жизни, которая неизбежно кончится смертью. Готической пустотой, черной дырой. Тебя читают только потому, что дураков во все времена больше, а им нужны примитивные развлечения. Заткнись! — сквозь зубы приказала ему Маня. Ирина от неожиданности даже рулем вильнула и посмотрела на писательницу с изумлением. — Это я не вам! — спохватилась Маня. — Я просто думаю о том, о чем не хочу думать. — Как это? — не поняла Ирина. Не хотите и не думайте. Голова-то ваша. Голова ты моя голова. Под нос себе пропела Маня. Отпилить бы тебя на дрова. Машина, немного поскакав по плохой дороге, остановилась на краю поляны, за которой начинались колючие заросли и подъем в гору. На сухой траве были расстелены скатерти и одеяло. Неподалеку аппетитно дымил мангал и хлопотали какие-то люди. Прям банкет, выбираясь из машины, сказала Маня. «Вадик настоял!» — Ирина улыбнулась плотоядно. «Мечтает показать вам наши красоты!» Подкатил Вадик и потащил из багажника ящик с шампанским. «Ледяная, только из холодильника!» — похвастался он и встряхнул ящик. Бутылки зазвенели. «Интересно, какое шампанское Юлия Лупеску выставила своему кавалеру? Вдову? Муэт? Жаль, что Дуняш не разбирается». Ирина распоряжалась людьми у мангала, показывала пальцем то на одно, то на другое. На скатертях было наставлено очень много красивой еды. Сколько же ожидать с костей? Вадим лихо по-гусарски сорвал пробку с шампанского. Она улетела в кусты и щедрой рукой разлил в бокалы. — Ну, Марина, вздрогнем за ваш приезд в наш благословенный край. Маня взяла у него моментально запотевший стакан и глотнула. Ледяное острое вино приятно обожгло горло. 100 лет она не пила шампанского. — Вам здесь нравится? — она кивнула. — А город вам как? — Очень понравился. Спасибо. — Где вы побывали, ну, кроме домика Лермонтова? Маня пожала плечами и с бокалом в руке направилась в сторону камней, громоздившихся у края поляны. Между ними проросли тоненькие слабые деревца, и оттуда тянуло прохладой. Вадим потоптался на месте. — Дура! Так и дал бы ей в дыню, что почухалась. Я от нее вскроюсь скоро, она вся не с места. Вот чего ей надо? Наверняка за ней в жизни никто не ухаживал, комплиментов не отваливал, на пикники не приглашал. А она, что есть я, что нет, меня не замечает. Да она давно бы должна меня в койку завалить. В зеркало бы на себя посмотрела. Ну, такой не формат. Кто на нее поведется на такую? — Марина, идите к нам! — радостно позвала от мангала хозяйка бала. — Вадик, что ты не ухаживаешь? У Мариночки уже бокальчик опустил. Маня всем сердцем раскаивалась, что дала себе уговорить на этот дурацкий пикник. Делать нечего, разговаривать не с кем, компания неподходящая, а они еще даже не приступили к веселью. Сидели бы сейчас с майором на лавочке, ели мороженое, щурились на солнце, строили планы какие-нибудь... Маня пристроила бокал на камень, раздвинула чахлые заросли. За камнями оказалось словно продолжение поляны. Оступаясь и хватаясь за ветки, она неловко полезла через валуны. —